48. Лиза. Пока церемонию вел отец, я не могла полностью погрузиться в происходящее. Суровый, сосредоточенный взгляд тятеньки слишком уж сильно контрастировал с тем всепроникающим взбудораженным жаром, который шел от Вани, стоящего рядом. Этот жар прожигал рукав, плавил кожу и заставлял сердце бешено биться. Пульсирующий ритм разносился по всему кровотоку, шумя в ушах и оставляя после себя сухость во рту. Но стоило посмотреть в глаза отцу, как меня тут же обдавало ледяным смущением, и хотелось лишь одного, чтобы все побыстрее закончилось. Свеча в моих руках медленно исчезала, сгорая. Чужие взгляды давили на плечи и спину. От размеренной напевной речи отца немного кружилась голова. Слова, наказывающие нам с Ваней быть вместе отныне и вовеки, словно в плотный кокон заворачивали, но не проникали в сознание до конца. Я слишком нервничала перед отцом, мне было неловко. А вот когда все кончилось, и нас повели в трапезную при церкви, где все уже было готово к застолью, к Вере Павловне, регистратору из города, и она, подавая нам документы на подпись, завела свою обычную речь про «Вы клянетесь поддерживать друг друга, уважать друг друга и любить друг друга, преодолевая все невзгоды и трудности», вот тогда из моих глаз полились слезы. Они струились тонкими ручейками по щекам и оставляли влажную соль на губах. Я не могла их остановить, но они мне и не мешали. Боже, я не верю, не верю, но я так счастлива. Какое-то светлое, теплое, невероятно мягкое чувство теснилось в груди и не помещалось там. Ваня обнял меня за плечи одной рукой и поцеловал в лоб, успокаивая. «Рано еще целуешь!» — закричали из толпы, развеселившись после строгого церемониального венчания. «Потерпи, городской!» Все засмеялись, Ваня тоже. Я на секунду спрятала лицо на его груди, шумно вдыхая терпкий мужской запах и остро чувствуя, как он поглаживает мое плечо. Когда отстранилась, краем глаза заметила, что Снежана тоже, не стесняясь, плачет. И даже Настя, сестра, подросток, шмыгает носом, придерживая за шкирки скучающих младших братьев. «Согласны ли вы?» У Вани, да, было четкое и уверенное. А у меня голос от слез дрожал. Сказав свои «да», мы опять потянулись целоваться под радостный смех и комментарии толпы. «Да что ты будешь с ними делать? Обождите! Лука Тихонович, надо бы, наверное, молодых сразу того на супружеский долг отправлять, без банкета. Ах-ах-ах! Устроили тут греховодники!» — громко проворчал отец. «Зато внучат тебе настрогают, глазом не моргнешь!» — громко хмыкнула Мария Михайловна, наша соседка, по-простому бабмаша. «А это дело благое!» Все снова засмеялись, а я закусила губу и опустила глаза, чувствуя, как щеки обдает стыдливой краской. «Дети, точно! Так рано нам, наверное, еще, да?» Покосилась на Ваню из-под ресниц. Но он смотрел прямо на регистратора, едва заметно улыбался шуточкам толпы и в целом выглядел совершенно невозмутимо. Нам подали кольца. Мне старинное, мамино. Ване простое, серебряное, с выгравированным «Спаси и сохрани». Немеющими пальцами надела ему, от нервов потянулось было снова целоваться, и он тоже. Регистратор шумно кашлянула, тормозя нас в нескольких сантиметрах друг от друга, и затем, торжественно выдержав паузу, наконец, разрешила. Ваня крепко прижался губами к моим, обнял за талию, отрывая от земли. Вокруг захлопали и закричали. У меня опять потекли сентиментальные слезы. Я и не думала, что плакса такая. Но я была словно пьяная. Застолье началось сразу там же. Нас посадили во главу стола. Вокруг вся община. Налили нам рябиновой настойки, поставили горячие, закуски. Но ни есть, ни пить не хотелось. Так внутри от эмоций все вибрировало. И Ваня тоже особо ни к чему не притронулся. Сидели, как шальные, с ним вдвоем и молча смотрели на остальных. Слушали тосты, переплетая под столом пальцы и гладя колени друг друга. «Отпустим их уже! Устали, молодые!» Очень быстро начали нам кричать. «Да не устали, а другие у них дела есть, поважнее!» «Ага, да! Там усталость сразу спадет, зато другое поднимется. Ха-ха-ха!» Боже, я зажмурилась на пару секунд от неловкости, Ваня криво ухмыльнулся, поглаживая под столом внутреннюю сторону моей ладони. — За детишек! Много внуков тебе, Лука Тихонович! — желали гости папе хором. Он на это, протяжно вздохнув, молча опрокинул рюмку, хотя обычно вообще не пьет. Но тут, видимо, уж было не удержаться. Когда предложения нас отправить в спальню стали сыпаться уже каждую минуту, отец махнул рукой Снежане и бабмаше, давая добро. И нас тут же повели всей уже пьяной развеселой толпой домой. Вот только Снежана нам не в главном доме постелила, а в спальне при бане. Видимо, чтобы папу уж так сильно не травмировать. Сначала зашла я с мачехой и Марией Михайловной. Ваню же придержали в сенях, заставляя выпить хоть пару рюмок и громко отпуская пошлые шутки, от которых у меня уже вся кожа огнем горела, не то что лицо. Женщины быстро избавили меня от фаты, помогли снять еще мамино платье. И когда я осталась в одном белье, Снежана полезла в комод и достала оттуда пакет. «Вот мой подарок тебе. На Вайлдберрис заказала давно еще. Как знала, что понадобится», — торжественно сказала, отдавая. Я заглянула внутрь и обомлела. Там оказалась кружевная белая комбинация. Очень красивая и очень откровенная. Прозрачная вся, на груди и на лобке игривая вышивка. Я беспомощно посмотрела на мачеху. Не представляю, как такое надеть. «Матерь Божья! Как бы тройню не заделал с такими-то одежками!» Качнув головой, запричитала бабмаша. И тут же сразу. «Ну что, Лизонька оторопела? Бельишко свое снимай да подарок надевай!» «Я думала, вы не одобряете!» Пробормотала я, растерянно уставившись на старушку. «Че это?» — хмыкнула бабмаша, подбоченившись. «Думаешь, коль старая, так уж и не помню, как мужики бабским прелестям радуются. Надевай, надевай! Не абы для кого же! Муж твой теперь!» Со значением подняла указательный палец вверх и потрясла им. «И правда, он ведь теперь мой муж! Мой муж!» Беззвучно повторила это еще раз и еще, пробуя слова на вкус, пропитываясь их смыслом. По телу побежали томные мурашки, вибрации отдаваясь в кончиках пальцев. «Божечки! Мой муж! Как же это удивительно, волнующе и одновременно трепетно сладко!» Снежана с бабмашей выходят из спальни, награждая меня слишком уж много понимающими взглядами и ободряющими улыбками. Мачеха напоследок щелкает выключателем, оставляя мне лишь ночник, мутно светящий у самого изголовья кровати. В сенях смех и шумно. Дед Матвей рвет баян, частушки поют матерные, пошлые. Слышу, как бабмаша громко сообщает Ваньке, что нечего больше прохлаждаться, пора и супружеский должок исполнять. И от хохота, пьяного и веселого, будто весь дом ходуном заходится. Боже, как стыдно, когда вот так, на показ это все. И пусть я сотни раз подобное видела и слышала, но тогда я была беспечной гостьей на чужой свадьбе, а не той самой невестой, про которую это все говорят. Не выдержав, юркаю под одеяло и нервно поправляю прозрачные кружева на груди, которые вообще ничего не прикрывают, а скорее наоборот. От трения о просвечивающийся гипюр у меня еще и соски стянуло до твердых горошин. Или это от смущения и предвкушения? Я вся одно сплошное робкое предвкушение. И пусть у нас уже все было, но мозг воспринимает совсем по-разному, когда с парнем практически случайно, на эмоциях, а когда с мужем. И ты точно знаешь заранее, что сейчас все произойдет. От этого знания сводит желудок и нервно холодеют пальцы. Когда дверь в спальню наконец открывается, впуская Ваню, я из-за волнения чуть ли не зубами стучу. Встречаемся взглядами сразу. Полумрак, царящий в комнате, делает их глубже, а детали резче. У меня дыхание спирает, рука застывает на груди. Не решаюсь натянуть сползшее по пояс одеяло выше, как и полностью его откинуть. Замираю так, что остро чувствую, как Ваня меня рассматривает в этом развратном, ничего не скрывающем белье. Если он сейчас ляпнет что-нибудь не то, я его просто убью. Но он молчит. Тяжело так, осязаемо, прикрывая за собой дверь получше. Из сеней до сих пор доносится веселый шум, но он все тише, да и концентрируюсь я уже совершенно не на нем. Смотрю на своего мужа, который снимает с плеч пиджак и, небрежно бросив его на комод, медленно подходит ко мне, расстегивая на белой рубашке пуговицы. Тело жарко, тревожно поет от того, что он все ближе и ближе. Пытаюсь улыбнуться и лучше прикрыть ладонью просвечивающую грудь, но Ваня коротко ведет подбородком, запрещая, и я убираю руку. Кожу тут же обсыпает мурашками от его взгляда. Соски ноют. «Ты боишься, что ли?» — хрипло спрашивает Ваня, когда вплотную подходит к кровати и теперь нависает надо мной. «М-м-м», — отрицательно мотаю головой, скользя глазами по его обнажившейся смуглой коже в треугольнике расстегнутой рубашки. «Чего боишься?» — спрашивает, не поверив. Перехватывает пальцами мой подбородок и заставляет смотреть в глаза. Смотрю, умирая. Знаю, что он чувствует, как бешено бьется венка у меня на шее. «Я не знаю, чего, Вань, не спрашивай!» — глазами умоляю его. «Лиза, ты очень красивая!» Тихо и до дрожи интимно выдыхает Ваня на это, гладя пальцем мой подбородок. Вижу, как Ванин взгляд стремительно пьянеет, теряя фокус. И это будто и мне передается чуть-чуть. Внутри все нагревается, кровь густеет, давая чувство томительной тяжестью внизу живота. «Спасибо!» — севшим голосом бормочу. Пока проговариваю это простое слово, Ваня трогает мои губы. Мягко нажимает большим пальцем на нижнюю, и мой язык касается его подушечки. Чувствую солоноватый вкус кожи, сердце чистит. «Мы же теперь женаты», — медленно произносит Ваня, зачарованно смотря, как кончик моего языка дотрагивается до подушечки его большого пальца. Дернув кадыком, продолжает, не давая мне ответить. «А муж и жена едины, да?» «Нам это сегодня раз 100 точно повторили, как дятлы», — с кривой чувственной усмешкой. Согласно смыкаю веки. Он облизывает свои губы, глядя на мои. «Значит, и стыда нет, раз мы одно, да?» — произносит хрипло. Теряюсь. «Это Ваня сейчас о чем?» От предположений, туманных и пошлых, даже кончики ушей вспыхивают. Отстраняюсь от него. «Ты к чему?» — шепчу. «Целовать тебя хочу», — хищно скалится Ваня, рывком расстегивая последние пуговицы и сбрасывая с плеч рубашку. «И чтобы ты меня тоже!» Мурлычет, наклоняясь и упираясь кулаками в кровать по обе стороны от меня. «Целуй!» — улыбаюсь. «Не в губы. Точнее, не в эти». Темный взгляд с моего рта соскальзывает гораздо ниже. Будто кипятком ошпаривает то место, на которое так выразительно смотрит. «Вань!» — жалобно. «Да, монашечка, так и будет. А потом ты меня», — вибрирующим от возбуждения шепотом припечатывает Ваня, уже полностью забираясь на кровать и заставляя меня откинуться на спину, распластавшись под ним. «Ведь теперь не грех, все можно. И обещаю, что тебе все понравится. И мне тоже. Очень», — нашептывает жарко и сбивчиво, прежде чем начать целовать.